Глава 24. Мы уже обсуждали это много раз. Мы решили начать с Рари. И мы начнем с Рари. Земля от нас не убежит. Глупости. Надо начинать с Земли. Там полно наших культистов. Мы прямо сейчас можем проложить портал и выплеснуть первую партию бойцов. И чего мы этим добьемся? Земля уже не та, что 6000 лет назад. Там сейчас 6 миллиардов человек. Тем лучше. Солдаты найдятся в волю. Боюсь, от такого обильного угощения они обожрутся и лопнут, саркастично произнес носящий желтую маску. Да, это с ними бывает, неохотно признал Шаб-Ниггурат. Третий большой совет, который я посещаю, и Шаб-Ниггурат в третий раз собачится с носящим желтую маску из-за одного и того же. Верховный жрец сторонник плавного и неторопливого возвращения Лэнга в общую линейку миров. Он намеревается аккуратно проникнуть в Рари, закрепиться там, обустроить плацдарм, врасти в тамошнюю божественную сеть и уже с новыми силами также аккуратно просочиться на землю. Шаб-Ниггурат придерживается диаметрально противоположных взглядов. Полководец Лэнга обожает блицкриги. Им вообще не хочется терять время на Рари. Рвется к нам, на землю. Хочет собрать все силы в кулак, распахнуть портал пошире и одним ударом поставить мой родной мир на колени. Совет проходит в тронном зале. На огромном троне, вырезанном из черного оникса, кольцом свернулся Йог-Сотхот. До пояса длиннющая змея или червь выше инсектоид. За небольшим столиком в форме полумесяца восседает троица главных советников, носящий желтую маску, Шаб-Ниггурат и Нерлат-Хотеп. Чуть поодаль расположился Дагон, вольготно развалившись в аквариуме, наполненном зеленоватой водой. В углу скрючился Пазузу, скромно поглядывающий на старших демонов и грызущий человеческую ногу. В окне торчит морда Хастура. И, конечно, я, старающийся выглядеть незаметной деталью ландшафта. Ктулху, Акахару и Лалласу, как обычно, не явились. Эти трое появляются только в том случае, если совет непременно требует их присутствия. А такое бывает редко. Нергал тоже не явился. Обычно он полностью игнорирует демонов Каддафа. Про мелочь вроде Яга или Геллала я даже не говорю. Собственно говоря, чаще всего предложение вносит только сам Йог-Сотхот и трое главных приспешников. Остальные просто присутствуют и молча со всем соглашаются. А я, конечно, запоминаю каждое слово. Как-никак, именно ради этих часов меня и превращали в трехглазое чудовище. У Миледи и Наны просто не было другого способа подсунуть своего агента в этот предельно узкий круг архидемонов. Я внимательно наблюдал за тремя главными советниками. С верховным жрецом мы виделись совсем недавно, а вот двух других я не встречал уже больше месяца. Шаб-Ниггурат, здоровенный демон с козлиной мордой и огромными рогами, сидит нахохлившись, кутаясь в черную бархатную накидку. Под накидкой проглядывает густая шерсть, чистый кашемир, только черный. Он, как всегда, пытался протащить на совет парочку двурогих. Это его личные прислужники, персональная гвардия, самые верные и преданные, на редкость замечательные бойцы. Ровно 1000 штук. За пределами тронного зала они сопровождают его всегда и везде. Шаб-Ниггурат параноидально подозрителен, постоянно ожидает нападения. Хотя, кто на него может напасть-то? На архидемона? Разве что другой архидемон, но от подобных дядек двуроги не защитят. Но Шаб-Ниггурат вообще редкий дуболом. А еще он очень импульсивен, не сдержан и жить не может без войн. Плюс у него адские корни. Главный полководец Лэнга, на 1/8 дьявол. Кажется, кто-то из его прадедов был князем тьмы. А вот Нерлат-Хотеп чему-то очень радуется. Судя по тому, как дрожат псевдоподии и пульсируют рога, он в хорошем настроении. Да и в глазах видна радость. Во всех 17, 18, 19, 16, 8, 3, одном ни одного не осталось. Теперь целых 20. У Нейрлатхотепа нет постоянной внешности, он ежесекундно видоизменяется. Этакое бесформенное месиво, из которого то и дело высовываются разнообразные конечности и органы чувств. Вот крыло появилось, хвост, что-то вроде древесной ветки, целый пучок рогов, челюсть. Рабан, помнится, советовал просто приглядеться к ним и посмотреть, как они на меня прореагируют. Задачка непростая. Шабнигурат смотрит на меня волком, но он на всех так смотрит. У Нейрлатхотепа нет четко выраженного лица, да и лица как такового нет. А носящий желтую маску, как всегда, умело скрывает все эмоции. Под маской. Тут даже самый опытный физиономист ничего не сделает. В стене, прямо над ониксовым троном, торчит огромный каменный глаз. Азак тот тоже высунулся посмотреть, что тут происходит. Правитель Ленга страшно лютует, что не может командовать подчиненными лично. По-моему, он ненавидит Йоксатхотха, ставшего передатчиком его воли. «Давайте вернемся к моему старому плану», – настойчиво потребовал Шабнигурат. «Что нам этот Рари? Это не оттуда нас вышвырнули, как Зунайбьяна, схватившего чужую кость. Я хочу мести! Мести!» Мардук и остальные давно покинули землю. Проскрипел носящий желтую маску. «Боги и люди, с которыми мы сражались тогда, мертвы или ушли? Кому ты собираешься мстить? Их потомкам? Нет, я не говорю, что мы должны оставить Рари навсегда. Но почему не начать с земли? Почему?» «Мы обязательно придем и на землю», — успокаивающе поднял руку верховный жрец. «Через 7,5 лет, когда проснется Ктулху, мы придем туда во всеоружии». «Почему так долго? Ктулху проснется уже через 5 лет. Возможно, даже еще раньше». «Но надо же дать ему хотя бы год-другой восстановить силы. Как тебе понравится, если тебя разбудят и бросят в бой, не дав даже позавтракать?» «Очень понравится», — хищно скалился Шабнигурат. «Я позавтракаю в бою». «Да, разумеется», — сухо кивнул носящую желтую маску, вспомнив, кого он об этом спрашивает. «Я выслушал вас обоих», – прошипел Йоксатхотх, глядя на них пустым взглядом, фасеточен глаз. «Пусть каждый изложит плюсы и минусы своего варианта, и мы решим еще раз». «Подчиняюсь», – медленно наклонил голову верховный жрец. «Я стою на том, что следует начать с Рари. Мы все еще слишком слабы, чтобы штурмовать землю». «Провокация!» — рявкнул Шабнигурат. «Тихо!» — класнул когтями Йоксатхотх. «Это не голословное утверждение», — сложил руки на груди носящий желтую маску. «Я могу назвать 3 причины того, почему Рари для нас сейчас лучше земли. Первое. На Рари у нас есть верные союзники. Серые. Не горсточка культистов, как на земле, а целая большая страна, развитая и сильная. Они уже сейчас готовятся принять нас. Мы явимся на все готовое. Закрепившись в Ларии, мы сможем спокойно двигаться дальше. Вторая. Рари технически сильно отстает от земли. Нейрлатхотеп может подтвердить. У нынешних землян очень мощное оружие. Подтверждаю. Несколько неуверенно согласился Нейрлатхотеп. Но у планетцев оно... тоже было, однако. «Но ты же не считаешь планет нашим успехом», — обратил к нему равнодушную маску верховный жрец. «Эту историю я уже знаю. Почти 100 лет назад Лэнг сумел приоткрыть портал в один из соседних с ним миров, планет. Там тоже жили люди, и уровень развития был довольно высок, если сравнивать с Землей. То век 22, а то и 23-й. Лазер, антигравитация, полеты на другие планеты, сверхточные компьютеры. Однако Нейрлатхотеп этим миром занимался именно он. Всего за 5 лет сумел все это обрушить, приведя планету к апокалипсису. Сейчас этот мир выглядит очень неприглядно, и жителей осталось совсем мало. Хотя Ленгу пришлось оттуда бежать. Они устроили такую катастрофу, что едва не уничтожили собственный мир. Планетцы, пережившие кризис, сохранили лютую ненависть к Ленгу, Любой из них с радостью отдаст жизнь, чтобы только насолить демонам, погубившим когда-то прекрасный мир. Третья причина, продолжил носящий желтую маску, это то, что боги земли сильнее рарийских. На земле сейчас царят Саваоф и Аллах, а для нас было бы слишком самонадеянно начинать войну сразу с Раем и Джанной. Но не все же страны ходят под ними, брезгливо заметил Шабни-Гурат. Там есть Китай, есть Индия. Раньше был Советский Союз, но его мы проморгали. А из-за кого? Я не думал, что он развалится так быстро, проворчал Нерлат-Хотеп. Полагал, что у нас будет время минимум до середины 21 века. Кто ж мог знать? Все равно на Земле нам придется очень нелегко, продолжал гнуть свою линию, носящий желтую маску. Даже если сами демиурги не обратят внимания на наше появление, у них же есть и поместные заместители, воплощение хотя бы, а бог Ларий и Рокуша. Ему особо нет дела до этого мира, он вряд ли даже заметит его потерю. Что же до Ивы, Кидаманны и остальных с ними, мы можем попадаться на равных. С Тармеем, думаю, сможем даже заключить взаимный союз. Как с Нергалом, хмыкнул Ярал-Хотеп. Так ли уж нам нужен еще один Нергал? Никак с Нергалом, разумеется. С ним мы допустили ошибку. Нужно это признать. Теперь моя очередь, перебил его Шабни-Гурат. У меня есть тоже три причины, почему Земля лучше Рари. Первое. Там больше нет магии. Земляне даже не верят в нее. А вспомните Объединенный Ковенант. Демоны стыдливо уставились в пол. В ту войну Мардук объединил против Ленга всех ведущих чародеев планеты, со всего мира, всех народов и языков. Беловолосые альбиносы Гипербореи, узкоглазые мудрецы Чина, смуглые йоги Индии, всезнающие жрецы Таккемет, могучие маги Шумера, краснокожие некроманты Парквентеша, чернолицые чародеи Эфиопии, кудрявые волшебники Средиземноморья, коричневые шаманы расколовшейся Лемурии, хитрые карлики Ирианны, все маги планеты под предводительством Мардука обрушились на Лэнг, бывший тогда в самом расцвете сил. А когда объединяется все человечество, даже боги испуганно вздрагивают. Именно об этом я и говорю, злорадно ухмыльнулся Шабни-Гурат, заметив смущение соратников. Я не спорю, магам Рари далеко до землян тех времен. Но кое-что они все-таки могут нам противопоставить. А Земля? Или вы боитесь ядерного оружия? Демоны презрительно оскаблились. Нерлат-Хотеп выпустил из себя сразу десяток ухмыляющихся ртов. «Всеразрушающий атом – наш друг и союзник», – провозгласил он. «Я подтвердил это на практике. Если вспомнить тот случай», – задумчиво посмотрел на него Йог-Сотхот, – «скажи мне, слуга наш, почему ты тогда действовал столь неосторожно?» «Ты приказал создать наглядный пример», – деловито ответил Нерлат-Хотеп. «Взглянуть, что произойдет с одним из нас в сложных условиях. Вот я и устроил ту катастрофу». «Она получилась чересчур громкой», – досадливо клацнул когтями Йог-Сотхот. «О случившемся в 86-м узнали все и каждый. К тому же тебя видели». «Те, кто видел, уже никому не расскажут», – равнодушно помотал головой Нерлат-Хотеп. «Тебя засняли на техническое устройство, видеокамеру». «Я уничтожил ее». «Не страшись, господин наш, в Припяти не осталось следов моего пребывания. Никто не скажет, что это дело моих рук. Всеразрушающий атом пожрал все, а я пребывал в самом центре. И со мной все в порядке». Остальные демоны посмотрели на это бесформенное месиво с торчащими органами, и в их глазах отразилось некоторое сомнение. Им явно казалось, что эксперимент некорректен. Даже если с Нерлат-Хотепом на Чернобыльской АЭС и произошло что-то нехорошее, точно этого не определить. Его можно пропускать сквозь мясорубку, изменений все равно никто не заметит. Он и так похож на гору фарша. Тоненько проблеял Шабни-Гурат, потом смущенно кашлянул и проревел яростным басом. Услышав блеяние, все сразу повернулись к главному полководцу. Когда в нем просыпается козлиная сущность, его лучше не игнорировать. Это верный признак разгорающегося бешенства. Заполучив всеобщее внимание, Шабни-Гурат повел себя совсем уже по-козлиному. Он приподнял полу накидки, другой одежды на нем нет, задрал хвост и с шумом испортил воздух. Нерлат-Хатеп моментально начал покрываться иглами, как еж. Дагон погрузился на дно аквариума, Хастур отшатнулся от окна, а Пазузу с интересом принюхался. Мы с носящим желтую маску понимающе переглянулись. В этой компании только мы, двое, совершенно не способны ощущать запахи. «Что это было?» – медленно вопросил Йог-Сат-Хот, когда козлиная вонь схлынула. «Зачем ты это сделал?» Главный полководец Лэнга держал слово, а его перебили. Главный полководец Лэнга разгневан. Главного полководца Лэнга перебили. Я, Йог-Сат-Хот, хранитель врат бездны, главный полководец Лэнга, имеет что-то против? Какой-то миг Шабни-Гурат с гневом смотрел в фасетчатые глаза хранителя врат бездны. Но в следующую секунду все-таки опустил глаза и медленно покачал головой. Йог-Сат-Хот удовлетворенно шевельнул усами антеннами. Хотя кончик хвоста у него едва заметно подрагивал. Признак легкого беспокойства. Шабни-Гурат – единственный из демонов Лэнга, осмеливающийся противостоять Йог-Сат-Хотху. Полководец считает, что есть и более достойные претенденты на ониксовый трон. Точнее, не претенденты, а один конкретный претендент. Иногда, когда никто не видит, он даже украдкой взлезает на это черное каменное кресло и мечтает остаться в нем насовсем. Первая причина – то, что на земле больше нет магии, торопливо повторил уже сказанное Шабни-Гурат. Вторая – то, что на земле по сей день остались наши солдаты в океанских глубинах и полярных подземельях. Они ждут своего часа, ждут, когда мы… Они спят уже тысячи лет, осторожно напомнил Нерлат-Хатеп. Они воспрянут, как только Ктулху погрузится в соленые воды Индийского океана, пафосно воскликнул Шабни-Гурат. Но не сразу же. Брезгливо раздул когтевые паруса Йог-Сат-Хотх. Их пробуждение займет месяцы, даже годы. Шабни-Гурат недовольно задрал хвост. Неужели опять? Нет, сдержался. Но его крохотные козлиные глазки налились дурной кровью. Какая третья причина? Поспешил упредить его Йог-Сат-Хотх. Третьей причины у меня нет, охотно признался Шабни-Гурат. А этих двух недостаточно? По-моему, носящий желтую маску сейчас злорадно скалится. Под маской не видно, но почему-то у меня такое чувство. Нерлат-Хатеп тоже выглядит довольным. Эти трое все время пытаются подсидеть друг друга перед Йог-Сат-Хотхом. И вот сейчас Шабни-Гурат проиграл несколько очков, изрядно упав в глазах прямого начальства. Конечно, двое остальных радуются. «Мы решили», – клацнул когтями Йог-Сат-Хотх, ставя точку. «В следующем году мы входим в Рари, а через 7 лет после пробуждения Ктулху – на Землю. Пусть главный полководец Лэнга изложит нам свой план покорения Рари». Шабни-Гурат сердито фыркнул и поднялся на ноги. Шерсть у него встала дыбом. Он погладил растрепанную бороду и прошелся взад-вперед перед ониксовым троном. Копыта звонко клацали по каменному полу. «Мои планы не изменились», — наконец сообщил он. «Я придерживаюсь той же стратегии, что и раньше. Изложить ее еще раз?» «Не нужно», — холодно покачал головой Йог-Сат-Хотх. «Кажется, главному полководцу Лэнга еще на прошлом совете было объяснено, почему такая тактика нас не устраивает». «И почему же?» — нагло поинтересовался Шабни-Гурат. «Мой отец неоднократно ее использовал. Я навсегда приводила к победе». «Но какой ценой?» – подал голос верховный жрец. «Насколько я помню, все компании Шектефтунда сводились к одному и тому же принципу – завалить противника трупами. Во всех сражениях, в которых он одержал победу, его потери были в 3-4 раза больше, чем у врага. Если же у него не было перевеса в численности, он вообще предпочитал не начинать боя. а если начинал, то проигрывал с треском. И что? Тупо уставился на него Шабни-Гурат. Прекрасная стратегия, море трупов с обеих сторон, идеальный результат. Только в том случае, если у тебя солдат больше, чем у противника, напомнил носящий желтую маску. Желательно, значительно больше. А в последнее время численность наших демонов и даже надзирателей упала до критически низкого уровня. Мы не можем позволить себе больших потерь. По сравнению с людьми, наши войска просто ничтожны. Это всего лишь смертные, отмахнулся Шабни-Гурат. Численное преимущество им не поможет. Любой из моих утуку будет истреблять их сотнями. Сотнями, допустим, кивнул носящий желтую маску. Но на Раре больше 600 миллионов душ. У тебя есть миллион утуку? Гневно проблеял Шабни-Гурат. Ты что, издеваешься надо мной? Жрец, 600 миллионов. Да 3/4 из них женщины, дети и старики. И взрослых мужчин тоже далеко не все умеют хотя бы просто держать оружие. А миллионы крестьян с вилами – это всего лишь миллионы крестьян с вилами. Какое бы войско ни выставили рарийцы, я просто выпущу свою 1000 двурогих, и они его скосят. Ну да, конечно, еле слышно прошептал носящий желтую маску. Что это значит? Все-таки услышал его Шабни-Гурат. Что ты подразумеваешь, жрец? Скажи громко. Все достаточно, перекрыл их свару шипение Йоксатходха. Об ударе в лоб не может быть и речи. Победить-то мы, вероятно, победим, но в итоге останемся без войска. У нас просто нет миллиона ненужных смертников. А что насчет рабов? Рабы не солдаты, от них не будет толку. В том-то и прелесть, что в данном случае не требуются именно солдаты, торжествующе оскалился Шабни-Гурат. Вот на земле, например, был один превосходный, очень талантливый полководец. Так он изумительно просто избавлялся от минных полей. Всего лишь пускал по ним какой-нибудь полк. Быстро, просто, элегантно. И кругом кишки. Достаточно, повысил голос Йоксатходх. На Раре минных полей все равно не будет. А ни для чего другого рабы непригодны. Кажется, меня не поняли, начал сердиться Шабни-Гурат. Я совсем не предлагаю использовать такую тактику нам. А кому же тогда, удивился носящий желтую маску? Союзникам, разумеется. Мы передадим ее в качестве руководства серым. Ведь большой зиккурат будет выстроен только через год. А до тех пор вести войну будут именно они. Вот пускай и... А вот здесь есть определенное разумное зерно, задумчиво молвил верховный жрец. У серых как раз огромное войско. И они сейчас спешно его увеличивают. А по окончании завоевания Рари им тоже предстоит стать нашими рабами. И нам будет только на руку, если их армия уменьшится. Тем проще будет поставить союзников на колени. Почему же ты сразу этого не сказал? Я пытался, но меня не слушали. С притворно обиженным видом сообщил Шабни-Гурат, украдкой поглядывая на Йоксатходха. А тот взирал на него с явной благосклонностью. Полководцу удалось вернуть себе часть утраченных очков и вновь взобраться на гребень. «Решение принято», – кивнул хранитель врат бездны. «Передайте Астромарию планы новых битв. Пусть серые заваливают врагов трупами своих солдат. Тем проще будет потом нам. Я доволен твоей работой, слуга наш». Шабни-Гурат важно кивнул, хотя при слове «слуга» его аж перекосило. «Теперь пусть верховный жрец доложит, как идут дела с контролем над серыми». Равнодушно повернулся к носящему желтую маску Йоксатходх. «С ними все в порядке», — скрестил длиннющие пальцы верховный жрец. «Хм, простите, никто не видел моего свитка с заметками. Могу покляться, что оставлял его на этом бюро». «Верно, оставлял, только теперь этот свиток превратился в бесформенные клочки кожи и переместился в желудок одного прожорливого цхена. Конечно, перед этим Рабан зафиксировал его в памяти. Там был довольно подробный список с планов носящего желтую маску. «Хорошо, попробую по памяти», – разочарованно хрустнул пальцами верховный жрец, косясь почему-то на Шабни-Гурата. Впрочем, я все хорошо помню. Серые приносят нам жертвы и возводят храмы. Бахионь поступает стабильным потоком. Канал рабов не иссякает. Бестельглосут Хаос полностью наш. Даже если он захочет, ему от нас уже не избавиться. Надеюсь, с ним не получится, как с бывшим верховным магом Шумера, высокомерно уточнил Йог-Сат-Хотх. Мы учли прежние ошибки, осторожно ответил носящий желтую маску. Первый колдун Серой Земли не выскользнет. Совет 12 принадлежит нам душой и потрохами. А вторжение в Ларию уже закончено. Зиккурат строится. В данный момент войска серых размещаются на границе с Рокушем. В первый день лета по календарю Рари Иоганнец Изменяющий женится на принцессе Гвиниоле Янтароволасой, станет официальным королем Ларии, а затем принцессу принесут нам в жертву, как уже было сделано с остальными членами династии. После этого начнется вторжение в Рокуш. Поскольку король Абленезе I, в отличие от ларийцев, знает о готовящемся нападении и готовит оборону, война с ним займет несколько больше времени, однако не более 3 месяцев. Общая численность войск Рокуша уступает Серой Земле почти в 10. Ополчение набирается с максимальной скоростью. Абленезе I проводит тотальную мобилизацию, вербуя всех ракушцев, способных держать оружие. Но то же самое серые делают в Серой Земле и Ларии, так что это не должно заметно сказаться на общем результате. К тому же, благодаря нашей помощи, серые сумели успешно закончить переговоры с фарварами Ингара. И, разумеется, у них есть прекрасный полководец. Я имею в виду Астраммария. Среди воевод Абленезе I нет таланта, способного сравниться с нашим ставленником. «Хорошо, я жду доклад», – кивнул Йог-Сат-Хотх. «Теперь выслушаем посланца древних». «Я?» – откликнулся Нейрлат-Хотеп. «Тебе были поручены сердца султанов. Как продвигается с этим?» «Я сам не могу покинуть пределы Серой Земли», – слегка стушевался посланец древних. «И не могу коснуться сердца по понятной причине. Но на розыске были отправлены лучшие колдуны серых. И пока никаких вестей. Но прошло слишком мало времени. Мы не теряем надежды. Кто возглавляет экспедицию?» «Асмодея Грозная, 4 из 12. «Но разве она не вампирша?» — обернулся к нему носящий желтую маску. «Поручить важное дело вампиру?» — возмутился Шабни-Гурат. «Легкомыслие. Да я не доверил бы этим ничтожествам даже вылизывать солдатские нужники. Хотя нет, именно этим они у меня в армии и занимаются. Больше ни на что не способны, жалкие ублюдки». «Но она лучше всех знает Закатон», — подал голос Нейрлат-Хотеп. «Это весьма талантливая особь, уважающая силу. Она предана Серой Земле и Ленгу. Что ж, будем надеяться, что на Закатоне она не встретит большую силу», — вполголоса пробормотал носящий желтую маску. «А я надеюсь, что к следующему совету все сердца будут лежать у меня на столе», — прошипел Йог-Сат-Хотх. «Перейдем к нашим врагам. Удалось ли выяснить, кто на 9 небесах роет нам яму?» «Скорее всего, кто-то из старой шумерской гвардии», — поспешил Нейрлат-Хотеп. «Энлиль или Шамаш. Впрочем, мы безразличны. А что удалось узнать о Инанне?» «С нее подозрения сняты», — пренебрежительно отмахнулся посланец древних. «Богиня любви не покидала третье небо уже почти год». «Я никогда не верил, что это она», — поддержал его носящий желтую маску. «Мардук, двуглавый топор, не давала себе знать уже много веков. А без своего брата Инанна ни на что не способна. В конце концов, она всего лишь слабая женщина». Все демоны согласно закивали. В Ленге слабый пол никогда не пользовался уважением. Я же едва удержался от облегченного вздоха. Наконец-то они оставят Миледи в покое. Последние месяцы за ней велось неусыпное наблюдение. неусыпное и совершенно тайное. В него были посвящены исключительно архидемоны. Так что мы с Миледи были в курсе каждого их шага. А теперь плохая новость, сурово сообщил Йог-Сотхотх. Еще один саботаж на портале в Раре. Трое суток не было новых рабов. Серьезные потери в Бахионь. К тому же, мое имя снова кто-то намалевал на стене нужника. Трое главных министров приняли подчеркнуто серьезный вид. Дагон что-то невнятно пробулькал со дна аквариума. Хастур прижал к пасти обе лапищи, но сдавленный гогот все равно слышался. Мои эмблемы проанализировали последние события и пришли к однозначным выводам. У нас появился шпион, холодно объявил Йог-Сотхотх. Где-то там, за этими стенами, скрывается тайный агент Девяти Небес. При этих словах я пристально уставился на троицу советников. Но все они выглядели одинаково, ошарашенными такой неожиданной новостью. У Нерлатхотепа переплелись шеи. Носящий желтую маску громко хрустнул пальцами, а Шаб-Ниггурат растерянно испортил воздуха. Вот козлина! «Светлые? В Ленге?» — яростно прошипел Йог-Сотхотх, колотя хвостом по подножию трона. «Непостижимо!» Обстановку разрядило громкое чавканье. Нерлатхотеп так оторопел, что по рассеянности начал есть самого себя. Правая голова откусила сразу половину левой, и на стол потекла зловонная жижа. «Простите», — смутился посланец древних, заметив возмущенные взгляды и вновь приняв более-менее подобающую форму. «Об этом резиденте что-нибудь известно?» «Пока ничего», — мрачно ответил Йог-Сотхотх. «Будем вести наблюдение. Расследование я предлагаю получить Лаларту. Ты сейчас ничем не занят?» «А я ничем. Вот и займись. А то мы тебе что-то давно ничего не поручали. Надеюсь, ты справишься?» «То и есть ты поручаешь мне поиски шпиона?» Совершенно офигел я. «У меня не такой уж большой выбор», — хмуро прошипел хранитель врат. «Полностью вне подозрений только те, кто сейчас здесь, в этом зале. Но советники и Дагон слишком заняты, а Хастур чересчур велик. Остаешься только ты и Пазузу». Все поглядели на Пазузу и одновременно захохотали. Даже сам Пазузу. «Как только что-нибудь выяснится, сразу поддашь докладную. А теперь перейдем к чуть менее важным делам». Достал из-под задницы стопку глиняных табличек Йог-Сотхотх, сразу став заметно ниже. «Предлагаю начать с обсуждения сегодняшнего меню. Кто против?» Против никого не было.